Глава 30. Темный коридор был наполнен гнетущей тишиной. Да, именно так. Она буквально давила на уши и казалась ватной. Я не мог избавиться от этого чувства, пока неспешно тянулся вдоль стены, оставляя за собой кровавый след. Я знал, что там меня ждут, что не стоит туда соваться, но не собирался останавливаться. Все уже сделано, и пути назад нет. Никогда не было. Аромат ее духов выдавал гостю со всеми потрохами. Никогда не пользовался столь дорогим парфюмом настолько бессовестно, как она. Вероника Матвеева — обворожительная красотка с огненными локонами, которые всегда меня манили. Да. Уверен, ее обида, нет, ненависть ко мне лишь возрастет. Стоит нам встретиться лицом к лицу. Но я должен был это сделать, иначе бы ничего не прекратилось. Иногда кто-то обязан взять все в свои руки, чтобы решить проблему раз и навсегда. Он заслужил. Процедил я сквозь зубы в очередной раз, борясь со вспышкой гнева. Вот только это уже не имело никакого значения, ведь я сам полз к своей смерти. Знаю, что моя совесть останется чиста. Ну, почти. Стоило мне открыть дверь, как персиковый аромат ударил в голову, заставляя на мгновение зажмуриться. И этой доли секунды хватило на то, чтобы давящую тишину разорвали звуки выстрелов. Это был мой последний день в том мире. В нем я лишился всего — любви, близких, жизни. Наверное, поэтому мне было не страшно вновь умирать? Что еще может со мной произойти? Некто отправит в очередное путешествие? Искупление грехов прошлой жизни? Нет, вряд ли. Скорее уж меня просто сотрут в порошок. В нечто, что недостойно ни мысли, ни упоминания. И я... «Максим!» — крик Пафи ворвался в мозг, словно гвоздь, вбитый разозленным столяром. «Очнись!» Я распахнул глаза и не поверил им. То, что передо мной предстало, не было похоже ни на что в мире. «Увы, это мой мир», — как-то сокрушенно заявила Пафи, поняв, что я уже пришел в себя. Повсюду бушевало пламя, подо мной кипели раскаленные лавовые озера, а над головой свисали гигантские сталактиты, камень и пламя. Вот все, что я увидел в преисподней. И да, мы угодили именно в нее. «Ненавижу!» Гневный вопль ударил по ушам, а следом за этим мощный толчок в спину. Мою тушку взметнули к потолку, словно игрушку, и ударили о камни, пропахав лицом изрядное расстояние. Удивительно, но боли я не ощущал. Наоборот, здесь, в этом мире, меня переполняла энергия, которой я не ощущал даже в реальности, напитавшись в последние дни. Я не дурак и прекрасно понимал, что Артара тоже впитала в себя силы преисподней. То есть получалось, что ничего не изменилось. Она все равно была могущественнее, и сразить ее нам с Пафи вряд ли удастся, даже сообща. «Ублюдок!» Ревела суккуба, резко бросив меня в сторону. Там я врезался в один из парящих каменных островов. «Уничтожу!» Ах да, забыл упомянуть, что каким-то непостижимым для меня образом я плавал в воздухе, словно в невесомости. Дышать мог, хотя горло и раздирало от жара. Но все же было терпимо. Однако все это мелочи, ведь меня то и дело избивала рассвирепевшая суккуба. Раны тут же заживали, но Артара била меня снова и снова. Силилась оторвать какую-нибудь конечность, но не выходила. Иногда и я пытался атаковать, но моих сил не хватало, чтобы хоть как-то ей противостоять. Худо-бедно обороняться еще получалось, но не более. «Сдохни, ничтожество!» В очередной раз проревела Артара и начала бить по мне огромными когтями. Теперь она предстала передо мной в виде драконессы, громадной, но при этом зачем-то сохранившей женскую фигуру. «Умри! Умри!» Каждый ее удар сопровождался гневной речью. Мне оставалось лишь прикрыться руками, чтобы хоть как-то оставить свое тело невредимым. Но с каждой минутой этой безумной бойни я понимал, что она точно меня достанет. «Хуже всего, что мы не умираем», — зачем-то напомнила Пафи. «После возродимся где-то здесь, и она снова сможет нас прикончить». «Черт!» Я снова взмахнул рукой, и тогда что-то блеснуло передо мной. «Точно, перстень!» Я схватился за него, как утопающий за соломинку. Что мне еще оставалось в подобной ситуации? Лишь надеяться на чудо. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — взмолился мысленно я, представляя то, как падаю в разрушенный кабинет Арманова. Не знаю, почему представил именно его, но это было в сотни раз лучше того места, где я находился теперь. «Я хочу вернуться. Слышишь, Бог? Если есть демоны и суккубы, значит, и ты должен быть. Так что верни меня сейчас же. Я не хочу здесь умирать. Ты выживешь». В голове раздался спокойный голос. И в тот же миг все вокруг замедлилось настолько, что я видел, как Артара, летящая ко мне, очень медленно высовывает раздвоенный язык. «Базалит тебе поможет». «Да, да, точно. Спасибо, Пафи. Я могу загадать желание и...» «Я здесь ни при чем», — заявила моя спутница. «Тогда...» «Да, человек. С тобой говорит именно тот, кто придумал и твой базалит, и клубок истины, и сотни других артефактов, дарующих, заметь, демоническую силу». «Твою ж...» «Не стоит, не теряя время на лишние разговоры. Я буду говорить прямо. Верни мне моих служительниц, и мы в расчете». «Ну, никаких «но», парень. Уясни одну вещь. Я тот, кто правит бездны, и мне абсолютно плевать на ваши жизни. Однако, как и моих суккуб, ваши эмоции меня подпитывают. Я не столь на этом зациклен, но лишаться приятного десерта тоже не хочу. А для этого мне необходимо, чтобы человечество жило и дальше. Мне ведь не надо ничего делать. Похоть, гнев, убийство, насилие и сотни других пороков придуманы не мной. Их создали вы сами. Я лишь получаю частичку темной энергии, эмоции, которые испытываете вы сами. Живите и дальше. Я буду только рад. Плодитесь и размножайтесь. Стать беленькими у вас все равно не получится. Ведь вы и сами не понимаете, чего хотите. Так что возвращайся в реальность, но взамен ты должен будешь отдать мне все силы, которые собрал здесь, в моем доме, а также вернуть чертовок обратно. «Но ведь не все из них столь мерзки, как Артара», — выдавил я, вспомнив Пафи и Саймонеллу. «Они могут совращать людей, подпитывая вас». Да, я понимал, с кем общаюсь, и дерзить — последнее, что могло быть в той ситуации. С дьяволом возможно лишь договориться. Конечно, все будет строиться в основном на его условиях, но что я теряю? В худшем случае буду также бегать по вратам, убивая суккуб и отправляя их обратно в преисподнюю, как раньше. Их можно оставить в живых для вашего же блага. Дьявол, или кем бы он там ни был, задумался. «А ты прав, смертный. Твоя идея мне нравится. Однако не надо делать из меня идиота. Я прекрасно знаю своих служительниц. Многие из них ненавидят человеческий род. Так что приведи ко мне их, а там и поговорим». «Поговорим? Ты думал, что я спущу с тебя глаза? Да, я не обладаю властью в вашей реальности. Но твои подземелья под моим контролем. Если ты решишь меня обмануть... В общем, я достану тебя в любом из миров. Ты меня понял, человек?» Надменности ему не занимать. С другой стороны, я в мире одного из сильнейших существ во Вселенной. Стоит ли дерзить или выпендриваться? Вряд ли. Будучи взрослым и адекватным человеком, я понимал, что лучше пойти на этот договор, который, по сути, ни к чему особому меня не обязывает. Останусь тем же охотником, но в своем мире и живым. Так что... «Я согласен». Это я выкрикнул вслух, и сразу же все вернулось на свои места. Артара ожила и ударила, наверное, в сотый раз. Но теперь уже ей не суждено было до меня достать. Огненная длань, вырвавшаяся из лавового озера, схватила ее за ногу и резко дернула вниз. Передо мной же вспыхнул магический кристалл из перстня, тут же погрузив во тьму. И лишь удаляющийся гневный крик Артары был слышен, когда я погружался в густой смоляной мрак, лишенный магии и сил. Очередной хлопок телепортации, назовем его так, и я вновь падаю. Да, пора бы уже к этому привыкнуть. Особенно чувствительно ударившись о разбитый пол, я застонал от боли, но тут же сжал челюсти, так как понял, что я упал на пол. Тот самый, что выстилали в человеческом мире. Это значит, что я вернулся? Максим? Чьи-то нежные руки тут же накрыли мои плечи, а приятный слуху голосок защебетал у самого уха. «Боги, что с тобой случилось? Что произошло? Как это вообще возможно?» На последних словах боярыня Сареева, а это была никто иная, как она, воскликнула, чем оглушила меня, заставив поморщиться. Я перевернулся на спину и увидел обезумевшие глаза своей. Черт, и кто мы теперь друг другу? «Боги здесь ни при чем», — пролепетал я, чувствуя, что сейчас упаду в обморок. «Это всего лишь...» «Максим, давай позже». «Пафи, черт возьми, как же я рад тебя слушать, красавица». «Я тоже мой мальчик, но я и не собиралась от тебя уходить». «Прости, я думал, что ваш господин заберет все. Торговался за тебя, но не знал, сдержит ли он слово». «О, поверь, дьявол всегда держит слово». «Хорошо, потому что я больше ничего не могу вымолвить». С этой мыслью хотел прикрыть глаза, но боярыня не позволила этого сделать. «Максим!» — она схватила меня за подбородок и начала трясти. «Очнись же! Скорая в пути! Потерпи еще чуть-чуть!» А где-то вдалеке и правда раздался вой сирен. И что-то мне подсказывало, что там не только скорая медицинская помощь, а также кое-кто другой во главе с госпожой Звягинцевой. «Точно, мы же разнесли дом Арманова к чертовой матери». «На твоем бы месте я поменьше упоминала чертей. Один раз он уже откликнулся на твой зов». «Тоже верно». «Макс, тебе надо прикрыться», — пролепетала Сареева и скинула с себя пиджак. «Что? Зачем?» Я не сразу понял, но как только она меня укрыла, ощутил тепло, которого не ощущал под голым задом. «Как так-то?» — возмутился я. И даже силы появились, чтобы присесть. Правда, после этого сразу же закружилась голова. «Я не знаю», — боярыня пожала плечами. «Ты такой уже рухнул к нам». «Это цена за спасение», — произнесла моя суккуба. «Он забрал твои силы, магию, одежду и все, что имелось». «Но ведь я смогу все это вернуть». «Силы и магию ты восстановишь. Каким именно способом, думаю, мне не надо объяснять. А вот все остальное вряд ли». «Черт!» — вновь упомянул его я, покачав головой. «Это же был меч моего отца». И неожиданно, как только я это произнес, напротив меня открылся маленький огненный портал, который буквально с характерным звуком выплюнул мое оружие. Рукоять ударила меня точно по лбу, и я снова рухнул навзничь. «Вот же ж!» А я предупреждала. С другой стороны, он вернул мне меч, что не может не радовать. «Ага, разбитый лоб тебе кто зашьет?» «Что здесь произошло?» — крик одного из медиков показался чем-то приятным, будто сахарная вата из детства. А дальше началась такая суета и толкотня, что я попросту растерялся. Не мудрено, ведь я вообще мало чего понимал после битвы с Артарой и побега из преисподней. Я был буквально выжат, и даже когда медики что-то кололи и пытались меня откачать, ничего не работало. «Потому что тебе нужно кое-что другое», — хохотнула Пафи. «Я сейчас все организую». «Стоп, что?» Но она не ответила, зато я почувствовал, как суккуба покинула мое тело. Это походило на легкий озноб, когда из груди вырывается теплый воздух, а вокруг мороз, и свое тело содрогается от подобного. А через несколько секунд послышался голос боярыни. «Пропустите, дайте пройти». В тот момент я лежал в карете скорой помощи, и надо мной склонился один из медиков. Но как только Сареева показалась у дверей и сурово блеснула глазками, он тут же испарился. Женщина мигом взобралась ко мне, присела рядом и сжала мою ладонь. «Максим, ты снова обессилел?» — взволнованно поинтересовалась она. «О нет, я полон силы и энергии». Я думал, что произнес это с воодушевлением, но через мгновение понял, как обреченно это прозвучало. «Врешь», — почему-то игриво улыбнулась мне боярыня, и тут же захлопнула двери. «Но я знаю, как тебе помочь». «Не понял». «А я помогу». Знакомый голос водительского кресла заставил меня запрокинуть голову, и за рулем я увидел Пафи в красной форме. Она надвинула кепку ниже, и при этом ее глаза азартно блеснули. «Так что, погнали?» «Я... бред! Ну, бред же, согласитесь! Вот только почем я должен от него отказываться?»